но сразу это сделать не смогла, ибо у нее была пухлая рука с лоснящейся кожей. Бао Юй, глядя на ее полные белоснежные руки, невольно дрогнул и подумал: если бы такие руки были у Дай Юй, их можно было бы погладить. Как жаль, что мне не везет. Потом он вдруг вспомнил о золоте и яшме, взглянул на Бао Чай, лицо которой было подобно серебряному диску, а глаза напоминали абрикос, на ее ярко-алые без помады губы и густые стреловидные брови, и она показалась ему более красивой и пленительной, чем Дай Юй. Это повергло Бао Юя в смятение. Когда Бао Чай сняла с руки четки, он забыл, что хотел посмотреть их, и стоял ошеломленный. Бао Чай видела, что Бао Юй растерян, ей стало неловко. Она бросила четки и собралась уйти. Но в этот момент она увидела Дай Юй, которая стояла на пороге и, кусая зубами платочек, пристально смотрела на них. «Ты же не переносишь ветра», — проговорила Бао Чай. «Почему стоишь на сквозняке?» «Я все время была в доме», — сказала Дай Юй. «Но мне показалось, что в небе кричит дикий гусь, и я вышла поглядеть». «Где гусь?» — недоуменно воскликнула Бао Чай. «Пойду и я погляжу». «Пока я вышла, гусь улетел», — сказала Дай Юй. С этими словами она взмахнула платочком и задела Бао Юя по лицу. «А!» — от неожиданности воскликнул Бао Юй. «Кто это?» «Если вы хотите узнать, что произошло дальше, читатель, прочтите 29 главу». Глава 29, в которой повествуется о том, как счастливый юноша молился о еще большем счастье, и как мнительная девушка пыталась разобраться в охвативших ее чувствах. В тот момент, когда Дай Юй взмахнула платочком и ударила Бао Юя по лицу, тот от неожиданности воскликнул: «Кто это?» «Это я нечаянно», — ответила Дай Юй, сокрушенно покачав головой, и улыбнулась. «Сестра Бао Чай хотела посмотреть дикого гуся, а я показала, где он летел, и случайно попала тебе по лицу». Бао Юй потер глаза, хотел что-то сказать, но потом передумал и промолчал. Вскоре пришла Фэнзе и сообщила о благодарственных молениях, которые предполагалось провести 1 числа в монастыре Чистейшей Пустоты, и пригласила Бао Чай, Бао Юя и Дай Юй поехать смотреть спектакль. «Нет, я, пожалуй, останусь дома», — сказала Бао Чай. «Сейчас очень жарко, да и все эти пьесы я уже видела». «Там есть две башни, в них довольно прохладно», — проговорила Фэнзе. «Если вы поедете, я заранее пошлю людей, чтобы они хорошенько убрали, выгнали оттуда монахов, развесили занавеси и не велю впускать туда никого из посторонних. Я уже об этом разговаривала с госпожой. Если вы не поедете, я поеду одна. Уж очень скучно последние дни. Да и театральные представления, которые устраиваются дома, мне надоели». «В таком случае и я поеду с тобой», — заявила матушка Дзя. «Это хорошо, бабушка, но для меня не совсем удобно», — заметила Фэнзе. «Ничего», — сказала матушка Дзя. «Я расположусь на главной башне, а ты на боковой, так что тебе не придется ради соблюдения приличий стоять возле меня. Согласна?» «Это еще одно доказательство вашей любви ко мне, бабушка», — воскликнула Фэнзе. Затем матушка Дзя обратилась к Бао Чай. «Тебе бы тоже следовало поехать, ведь твоя мать едет. Дома будет скучно, и поневоле придется все время спать». Бао Чай вынуждена была ответить согласием. Тогда матушка Дзя послала служанок за тетушкой Сюэ, велев им попутно предупредить госпожу Ван, чтобы она взяла с собой девушек. Но госпожа Ван, которая чувствовала себя неважно и ожидала вестей от Юань Чунь, отказалась ехать. Однако, узнав, что сама матушка Дзя собирается ехать, она сказала: «Там, пожалуй, будет весело. Пусть все, кто желает веселиться,